того, надоело подскакивать от хлопков этой двери в подъезде, что на психа начну скоро смахивать. Каковым я не стал уже, если вот по лестнице снова процокали не твои каблучки долгожданные. Ох, с огнем ты играешь, жестокая, ох, терпеть это больше не стану я. Уведут ведь меня, уведут, слава богу, себе цену знаю я. Только свистну, что вот, мол, я тут, и накинутся целою стаею, как полкан свою дверь стерегу. Жду звонка, как охотник оленя я, Робинзон на своем берегу. Так не ждал корабля появления я, наверное, и вправду того. Если есть у меня опасения, что, заждавшись звонка твоего, не замечу и землетрясения. Уведут ведь меня, уведут, слава богу, себе цену знаю я. Только свистну, что вот, мол, я тут, и накинутся целою стаею. Тигром в клетке не стану метаться я, прямо завтра пущусь во все тяжкие. Пропадай ты, моя репутация, грусть, тоску разорву, как тельняшку я. Да вот только вчера так думал я, а сегодня сижу, как привязанный. Вот такую в уме ерунду миля, никому ничего не обязанный.